Наверняка в запасе были и другие чудеса, какие ранее народ не видывал. Петербургская знать всегда любила удивлять всякого рода новинками, даже если и обходились они устроителям в кругленькую сумму. Мы с Катериной направились в обход особняка к шатрам, и по пути очень удачно наткнулись на дворецкого Силантия. Катерина с довольным видом хлопнула в ладоши. «Что ж ты, подлец, утиную грудь от меня прячешь?» — весело спросила она. Силантий немного струхнул. «Так ведь и не прячу, сударыня!» — немного заикаясь ответил он. «Немедля прикажу подать, Васька!» — заорал он проходящему мимо лакею. «Бросай все, тащи утиную грудь с брусничным соусом для госпожи госпожи!» Он умоляюще уставился на Катерину, но та и не думала ему помогать, продолжала строго смотреть на него, немного поджав свои влажные губы. «Для госпожи Романовой», — сжалился я над дворецким, — «да поскорее там». И вот еще что, остановил я его, кинувшегося было прочь. «Все предписания сыскного приказа выполнены в точности и в полной мере. За это хвалю тебя, Силантий, молодца!» И жахнул ему по плечу так, что он даже присел. Тут же просиял от моей похвалы и побежал по своим делам. Под ближайшим шатром мы с Катериной сели на стулья и подняли наполненные красным вином бокалы, которые нам немедленно поднес лакей. Отпили по глотку. Катерина блаженно закрыла глаза, задрав лицо кверху. Грациозная шея ее вытянулась, и я увидел на ней светлые полоски, тоненькие как ниточки. «Алешка, можно задать вопрос?» – спросила Катерина, не открывая глаз. «Конечно, спрашивай. В честь кого город Санкт-Петербург получил свое имя?» «Ну это и младенцу понятно. Город Святого Петра назван в честь Святого Петра». «Блин», — сказала Катерина, непонятно что имея в виду, и открыла глаза. «Я не об этом совсем. По чьему приказу он был построен?» Я посмотрел на нее удивленно. Она тоже смотрела на меня, и как всегда пронзительно щурилась, как бы говоря: «Не дай тебе Бог, Алешка, назвать меня слабоумной». Строительство Санкт-Петербурга было начато по указу первого императора российского Петра I, ответил я с расстановкой. «Петра I», — воскликнула Катерина, чему-то обрадовавшись. «Значит, он был», но неожиданно замолчала, довольная улыбка медленно сползла с ее лица. «Ведь это был Петр Алексеевич Романов», — уточнила она осторожно. Я недоуменно скривил губы. «Почему же Романов?» «Трубецкой, Петр Михайлович Трубецкой, первый российский император, великий полководец и реформатор». «Черт», — сказала Катерина и отвернулась. В один присест допила вино. Откуда-то из-за спины тут же возник лакей, вновь наполнил ее бокал и сразу вновь исчез, словно его и не было. «Спасибо», — рассеянно сказала Катерина. «Я уже знал, что многие общеизвестные факты вызывают у нее недоумение, но сейчас она выглядела совсем уж расстроенной. Неужели она и впрямь полагала, что первым российским императором был кто-то из рода Романовых?» «Конечно, несложно понять желание девицы оказаться в кровном родстве с правящей династией, но...» «Хотя, что значит «но»?» «Романовы в свое время претендовали на престол наравне с Трубецкими, и если бы заседание поместного собора в ту пору пошло немного иначе, то вполне возможно, что сейчас я сидел бы за одним столом с девицей царских кровей. Тут есть только один вопрос: а действительно ли Катерина принадлежит роду Романовых, или же это просто ее фантазии?» Чтобы отвлечь девушку от грустных мыслей, я завел разговор на отвлеченную тему, начал рассказывать о фейерверках, и еще о том, к каким последствиям это может привести. Заодно поведал я о большом пожаре, случившемся лет 10 тому назад как раз по причине неправильно запущенного фейерверка. Половину города тогда за одну ночь спалили. Вот это повеселились так повеселились. Славно погуляли, что и говорить. Тут нам принесли утиную грудку под брусничным соусом, как и было обещано. Причем две порции, мне и Катерине. Сумерки постепенно сгущались, на поляне с шатрами начали зажигать светильники. За едой и беседой мы постепенно отошли от темы о царской крови и фейерверках. Поговорили о моих сестрах и матушке, затем я вспомнил пару курьезных случаев, произошедших со мной во времена моего камер-юнкерства, еще при прежнем императоре. Рассказы эти развеселили Катерину, во всяком случае, смеялась она над моими байками вполне искренне. Выпили еще по бокалу, отчего в голове слегка зашумело, а тут и фейерверки грянули, и мы с бокалами в руках вышли из-под шатра, чтобы иметь возможность наблюдать, как разноцветные огненные фонтаны рассыпаются над усадьбой. Шипели огненные мельницы, извивались пылающие змеи, а множество горящих фонарей, поднявшись к небу, сложились в витиеватый вензелем Т, что означало, несомненно, Михаил Трубецкой, и было своего рода подарком императору, который на ассамблее сегодня отсутствовал, но мог лицезреть эти буквы из окон своего дворца. Я совсем не уверен, что у него получилось бы что-нибудь разобрать на таком расстоянии, кроме светящихся пятен. Но разве дело в этом? Наверняка наутро ему доложат, что на ассамблее у сиятельного князя Бахметьева были подняты в воздух китайские фонари, которые сами собой сложились в инициалы царственной особы. Когда фейерверки угасли, и стихло шипение огненных мельниц, гости, которые повысыпали из дома во двор, разразились аплодисментами и одобрительными криками. «Шампанского, господа!» — крикнул кто-то. «Предлагаю по этому поводу открыть шампанское». Захлопали пробки, взвелись пенные струи. Послышались дамские визги и смех, звенели бокалы. А потом посреди этого всеобщего веселья вдруг отчетливо хлопнул пистолетный выстрел. «Бдыш!» Катерина даже бровью не повела. Она отнесла этот звук насчет очередной открытой бутылки шампанского. Но я-то мог отличить вылетающую из бутылки пробку от пистолетного выстрела. Я резко развернулся на звук. И снова. Бдыш. Затем послышался короткий крик, а следом – громкий стон. Отбросив в сторону бокал, я кинулся на выстрел, обратив внимание, что следом за мной кинулись еще несколько мужчин. «Алешка, ты куда?» – услышал я себе в спину удивленный голос Катерины. «Эй, Сумароков!» А я увидел, что какой-то мужчина лет 40 на бегу налетел на стоящий перед ним стул, уронил его и сам рухнул на землю. Правда, сразу же вскочил и побежал дальше. Слева меня догонял Петруша Вяземский, неожиданно быстро перебирая своими короткими ногами. Обогнув зеленую стену кустов, я резко остановился. Передо мной на траве лежал сиятельный князь Бахметьев и хрипел. Глаза его были страшно вытаращены, а зубы оскалены. Иногда он вздрагивал всем телом. И тогда сквозь зубы у него пробивалась кровавая пена. Руки князь прижимал к груди, а промеж пальцев у него сочилась черная кровь. «Черт, да как же так?» Я упал на колени перед распластанным телом. «Князь, ваше сиятельство!» Позвал я негромко. Князь в очередной раз вздрогнул и перевел на меня обезумевшие глаза. «Сумароков!» – прохрипел он. «Сумароков, за что меня так?» За спиной послышался топот, тяжелое дыхание многих людей. «О, Боже!» Чтоб меня разорвало. «Алешка, что случилось? Кто стрелял?» «Это Петруша Вяземский». Его голос я узнал, даже не оборачиваясь. «Царица небесная, да это же князь Бахметьев». А князь между тем прикрыл глаза и вдруг мелко задрожал. «Господи, он умирает! Он умирает! Доктора, срочно пошлите за доктором!» И неожиданно посреди всех этих причитаний и ненужных вопросов я услышал единственные слова, которые вдохнули в меня толику надежды на то, что все еще может закончиться не так плохо. «А ну-ка, живо все расступились. Я доктор. Чего тут столпились? Дайте воздуха раненому». Катерина совершенно бесцеремонно растолкала сгрудившихся над телом умирающего князя людей и присела рядом со мной. «Пуля, в грудь, это плохо. Алешка, свали-ка отсюда по-быстрому, дай мне взглянуть на рану». Я поднялся и отступил на шаг, осмотрелся. Казалось, теперь здесь столпились все гости, что явились на ассамблею. Люди были повсюду, они напирали из-за кустов, стояли кучками вокруг и постоянно что-то говорили, и говорили, и говорили. В князя стреляли. Плохо совсем. За доктором Сарычевым послали, но когда он еще приедет? Долго ждать. Князь отойти успеет за это время. Вот девица говорит, что она вроде как доктор. Да разве может девица быть доктором? Так и хотелось крикнуть им. «Заткнитесь все! Заткнитесь все!» Заорала Катерина через плечо. «Лешка, отгони их, чтоб на 5 шагов вокруг никого не было». Голос ее при этом был таким, что возражать или же пытаться игнорировать ее приказ не представлялось возможным. И я сразу раскинул руки в стороны, пытаясь потеснить напирающую толпу. «Господа, работает сыскной приказ. Прошу всех отступить на 5 шагов назад». На 5 шагов. Странно, но меня послушались. Я и сам такого не ожидал, но передние ряды попятились, а задние не стали сопротивляться, и скоро вокруг лежащего на траве хозяина особняка образовалось свободное пространство. «Свет!» — приказала Катерина. «Принесите мне фонарь». Народ задвигался, а уже через минуту из толпы вырвался Петруша Вяземский, держа перед лицом фонарь, под стеклянной колбой которого пылала толстая свеча. В круглых очках моего приятеля отражалось желтое неподвижное пламя, делая его глаза похожими на кошачьи. Мы подошли к телу сиятельного князя, и Петруша опустил к нему фонарь. «Так и держи», — сказала Катерина. Быстрыми движениями она расстегнула пуговицы на камзоле и распахнула его. На белой сорочке размер нанесенного ущерба был виден как нельзя лучше, вся левая половина груди была сплошь залита кровью. «Матерь Божья!» – прошептал Петруша. «Он живой вообще?» Как бы отвечая на этот вопрос, князь издал тихий стон и уронил голову на бок. «Жив пока!» – отозвалась Катерина. «У него пуля между ребер застряла, в крест ударилась и глубже не прошла. Уберег его боженька в этот раз. Если от шока не помрет, то жив останется». Она подняла на меня глаза. «Алешка, мне понадобится 2 столовых ножа с нашего стола и графин водки». «Зачем?» – растерялся я. «2 ножа и водка», – прорычала Катерина, сверкнув очами. «Живо, камер-юнкер». Я развернулся и сразу наткнулся взглядом на бледное лицо дворецкого, стоящего неподалеку с фонарем в руке. «Силанти, быстро неси 2 столовых ножа и графин водки, и ножницы», – крикнула ему Катерина. «Если нет ножниц, то сойдет и простой нож, чтобы разрезать ткань». «Вас понял, барыня», — заверил ее Силанти. «Сию минуту все будет». Чего у дворецкого было не отнять, так это его способность выполнять приказания быстро и в точности. Уже через несколько минут перед Катериной стоял серебряный поднос, на котором лежали 2 столовых ножа, 1 нож для разделки мяса и стоял полный графин с водкой. И еще по собственной инициативе дворецкий притащил 2 графин с теплой водой и стопку чистых салфеток. Взяв нож, Катерина поддела сорочку снизу и быстро разрезала ее до самого ворота. Распахнула, оголив волосатую грудь князя. Кровь медленно сочилась из раны несколькими струйками, затекая ему под спину. Большой серебряный крест на шее Афанасия Ивановича был смят ударом пистолетной пули, а сама она торчала промеж раздробленных ребер, почти проникнув в тело. Снаружи был виден лишь самый ее краешек. Катерина приложила ножи рукоятками друг к другу, выдернула из своей дорогущей шляпки ленту и плотно примотала ножи друг к другу. Затянула ленту на несколько узлов. За ней все наблюдали с огромным интересом. «Это пинцет», — пояснила она, видя, что я смотрю на нее с удивлением. «Нам лектор рассказывал, что однажды в походе ему пришлось такое изготавливать, чтобы сделать срочную операцию. Я потом такое же делала, чтобы мясо на огне переворачивать. Правда, вместо ножей у меня были вилки». Она снова присела над князем, смочила водкой салфетку, протерла ножи, свои руки, а затем и грудь князя. Салфетка сразу же напиталась кровью. «Тебя как зовут?» – спросила она у Вяземского. «Петр», – отозвался тот. «Петь, свети пониже, вот сюда», – она указала на рану. «Я попробую вытащить пулю». Склонившись над телом, она зацепила пулю своим пинцетом и дернула, но лезвия соскользнули, чакнув друг о друга. Катерина ругнулась, да так смачно, что у Вяземского дугой выгнулись брови, и он уважительно покивал. Катерина снова сунула лезвие ножей в рану, ухватилась за пулю и пошевелила ее. Князь Бахметьев застонал. «Потерпи, миленький», — проговорила Катерина, сильнее сжав ножи. «Сейчас все получится». Она извлекла пулю из раны и бросила ее на поднос. Князь издал короткий стон и сразу же обмяк, почувствовав облегчение. Катерина смочила в водке новую салфетку, обтерла вокруг раны. Следующую салфетку она сложила вчетверо, уложила ее поверх раны и прижала ладошкой. «Нужно перевязать», — сообщила она. «Да потуже, Силанти, срочно неси простыни, их нужно распустить на полосы вот такой ширины». Она показала дворецкому ладонь. «И захвати покрывало покрепче, перенесем князя в дом. Достаточно ему уже лежать на холодной земле». Все ее указания были выполнены незамедлительно. Вскоре князь был перевязан, уложен на толстый ковер и очень бережно перенесен в дом. «Я побуду с раненым», — сказала мне Катерина, видя, что я не собираюсь отправляться вместе со всеми в особняк. «Мне нужно прочистить рану, там еще остались осколки костей, и дать ему что-нибудь обезболивающего. Ты останешься здесь?» — я кивнул. «Мне нужно осмотреться и опросить свидетелей, если таковые найдутся. Как освобожусь, я тебя найду». На этом нам пришлось расстаться. Толпа на поляне быстро рассеялась. Часть гостей отправилась следом за князем в дом, другие расселись под шатрами, чтобы обсудить произошедшие под водочку и холодную закуску, а третьи отправились по домам, справедливо рассудив, что все развлечения на сегодня закончены. Все мои расспросы, видели ли кто-либо из гостей предполагаемого стрелка, результатов не дали. Да я и не рассчитывал на это. Момент для выстрела был подобран весьма удачно, увлеченные фейерверком, никто из гостей даже не обратил на него внимания. И если бы не несколько человек, способных отличить пистолетный выстрел от хлопка бутылки шампанского, то сиятельный князь мог бы еще долго лежать за кустами, никем не замеченный. Стоп, но я совершенно точно слышал два выстрела. Значит, у предполагаемого убийцы было два пистолета, но зачем? Ерунда какая-то. Сопровождаемый Вяземским, который волей случая оказался в центре события и теперь чувствовал себя необычайно гордо, я осмотрел место происшествия. Ничего необычного и подозрительного здесь не было, только пятна свежей крови на траве говорили о том, что совсем недавно здесь произошло покушение на убийство. Одно было непонятно, с какой целью сиятельный князь в самый разгар фейерверка решил уединиться в кустах. Можно предположить, конечно, что ему приспичило по малой нужде, а сходить до нужника было лень. Но как-то это притянуто за уши, что ли? Тот, кто в него стрелял, не мог знать заранее, что сиятельный князь пожелает покинуть гостей и окажется в удобный для выстрела момент именно в этом месте. Для этого нужно быть ясновидящим. А я таковых даже среди магов не встречал. Не особо надеясь на успех, я опросил караульных гвардейцев на воротах. Мои сомнения подтвердились. Никто из них не заметил ничего и никого подозрительного. Людей с огнестрельным оружием они не видели. Собственно, они не видели вообще никого. Все гости находились около особняка, и у ворот никто из них не слонялся. Все было чинно и спокойно. Гвардейцы так и сказали. Все спокойно, господин следователь сыскного приказу. За время дежурства ничего подозрительного не наблюдалось. Словно псы пролаяли, отрывисто так, громко. Одно слово. Лейб-гвардия. Глава 15. Невеселое окончание замечательного вечера. Я и не рассчитывал, что опрос караульных как-то прояснит ситуацию. Вряд ли человек, решившийся на убийство и пронесший с собой на ассамблею сразу два пистолета, будет маячить на виду у караульных гвардейцев. Тогда я вернулся на место преступления. Петруша Вяземский теперь повсюду сопровождал меня с видом необычайно значимым. Он даже вызвался опросить гостей, из числа тех, кто прошел в дом, сопровождая раненого князя, на предмет каких-то возможных полезных наблюдений. Я отпустил его с Богом, а сам занялся осмотром окрестностей, пытаясь выявить место, где мог находиться предполагаемый стрелок. Разумнее было предположить, что скрывался он где-то в кустах, поджидая подходящий для выстрела момент. Конечно, подобная тактика выглядела глупо и могла вообще не дать никакого результата, но ведь нельзя сбрасывать со счетов версию, что стрелок мог быть умалишенным. Вот же черт, не слишком ли много умалишенных для одних-то суток? Ничего не обнаружив в близлежащих кустах, я вновь вернулся на место преступления, обозначенное пятнами крови князя Бахметьева. Здесь находился и серебряный поднос, на котором все еще стоял графин с водкой, лежали ножи и валялась окровавленная пуля. Перепачканные в крови салфетки лежали тут же. Тут подоспел и Петруша Вяземский, по-прежнему с фонарем в руках. Заметив мой вопросительный взгляд, он отрицательно покачал головой. «Никто ничего не видел и не слышал, друг мой Алешка», — доложил он. «Все были увлечены фейерверком и шампанским. К тому же после столь яркого фейерверка у всех в глазах мелькали пятна, и очень трудно было рассмотреть, что там происходит в темноте за кустами. Да, так оно и было. У меня и у самого перед глазами еще долгое время цветные пятна плавали. Где уж тут разглядеть кого-то подозрительного с пистолетами в руках? Честно сказать, я и не ждал ничего полезного от опроса гостей. Я был первым, кто прибыл на место преступления, и не успел тут заметить ничего необычного. Что же говорить о других, кто появился здесь позднее? Покачав головой, я взял с подноса пулю, которую Катерина вытащила из груди князя Бахметьева, и обтер ее салфеткой. Пуля как пуля, ничего особо примечательного. Свинцовая, круглая, с одного бока деформировалась от удара о серебряный крест и ребра. На уцелевшей части можно рассмотреть какие-то линии неясного происхождения. Либо они там были изначально, либо появились при прохождении ствола в момент выстрела, либо образовались уже при ударе о тело. Сейчас и не видно толком. Кровь на свинце высохла кривыми разводами, и уже не разобрать, где здесь царапины, а где просто полоски крови. Собственно, пуля как пуля, но изучением ее я займусь позднее. А сейчас важнее выяснить, откуда она сюда прилетела. Опустив пулю в карман камзола, я в который раз осмотрелся, пытаясь понять, откуда были произведены выстрелы. Пуля попала князю Бахметьеву прямиком в грудь, и если его при этом отбросило в противоположном направлении, то стрелок должен был находиться где-то вон у тех кустов. Выстрелив, он мог нырнуть в заросли, добраться до ограды и покинуть усадьбу под покровом ночи. Конечно, караул на воротах утверждает, что никого подозрительного замечено не было, но не могли же они вести наблюдение непрестанно. Глянут раз-другой в течение часа и дальше стоят. Их дело – ворота. «Алешка, глянь», – сказал вдруг Вяземский, задрав фонарь над самой головой. «Чего это там такое торчит?» И пальцем при этом тычет как раз в том направлении, куда я сейчас и смотрел. «Где ничего не вижу, брат Вяземский, ты же мне прямо в глаза своим фонарем светишь. Да вон же, Алешка, прямо под кустом». Он отвел фонарь в сторону, а меня взял за плечо и поволок куда-то вперед. «Что, так и не видишь? Вот». И тут я тоже увидел. В шагах в 20 от того места, где я обнаружил раненого князя, из-под куста торчал тупоносый мужской башмак. И даже не полностью, а лишь наполовину. И как только Вяземский умудрился его рассмотреть: «Эки ты глазастый, Петруша, даром что очки носишь». Подойдя к кустам, прямо к тому месту, откуда выглядывал башмак, мы остановились. В кустах лежал человек. Не то чтобы на земле лежал, а прямо на кусту, раскинув руки в стороны. С левой руки у него, зацепившись спусковой скобой за указательный палец, свисал пистолет. Второй пистолет валялся у него прямо под ногами. Лица у человека не было. Точнее, оно было до неузнаваемости разворочено выстрелом. Пуля вошла под нижнюю челюсть, опалив ее сгоревшим порохом, а вышла из переносицы, разворотив кости. Нос ему оторвало пулей, и он теперь болтался на куске плоти, отчего все лицо его было густо залито кровью, которая успела немного подсохнуть и стала похожа на маску. Глаза мертвеца были страшно вытаращены, кровь их не коснулась, и белки ярко светились в свете фонаря. Подойдя к покойнику ближе, я склонился над ним и заглянул в эти глаза. Жизни в них уже не было никакой, но выражение безграничного ужаса, охватившее мертвеца в момент смерти, застыло в них, казалось, навечно. В какой-то момент мне показалось, что из чуть приоткрытого рта мертвеца вытекла струйка пара, пахнущая чем-то знакомым и не особо приятным. Вряд ли он мог быть живым, и, понимая это, я зажмурился и потряс головой. Да нет, показалось. Он мертв абсолютно и бесповоротно, в этом можно было не сомневаться. Обернуться меня заставили странные звуки, донесшиеся из-за спины. Вяземский стоял, согнувшись в три погибели, и его тошнило прямо под ноги. Из него при этом вырывались утробные звуки, вместе с французским вином и непереваренным ужином. «Ой, Лешка», – просипел Вяземский, когда проблевался и выпрямился, утирая рукавом свои пухлые губы. «Нет у меня привычки видеть такое. Наизнанку выворачивает. Не понимаю, как можно на такое смотреть». «Покойник как покойник», – ответствовал я, но от мертвеца отошел. «Скажи-ка мне, Петруша, что ты по этому поводу думаешь?» Вяземский кинул быстрый взгляд на покойника, прикрыл рот ладошкой и торопливо отвернулся. «Что думаю?» – глухо переспросил он. «Похоже на то, что он выстрелил сначала в князя Бахметьева, а затем сразу же пальнул в себя. Но мне кажется, что это можно было сделать как-то по-человечески, в сердце, например. Зачем же в голову-то стрелять, безобразить себя?» Это было похоже на правду. Некий человек из чувства личной неприязни решается убить князя Бахметьева прямо в его доме во время ассамблеи. Должно быть, он был даже одним из приглашенных, и тогда личность его вскоре станет нам известна. Узнать его сейчас не представляется возможным, уж больно он обезображен. Но это только вопрос времени. Немного морщась от брезгливости, я обыскал карманы покойника, но не нашел там ничего полезного. Только носовой платок с вышитым вензелем. «Р». Лапка буквы А сплеталась с лапкой буквы «Р», образуя двух змеек с раздувшимися капюшонами. Спрятав платок себе в карман, я взялся осматривать пистолеты. Да, хорошие такие пистолеты, богатые, усыпаны узорами и гравировками с изображением каких-то батальных сюжетов. Дорогие штуковины, что и говорить. Кстати, пальцы этого покойника унизаны перстнями. 1, 2, 3, 5 штук, 3 на одной руке и 2 на другой, и все с камнями драгоценными немалых размеров. Далеко не из бедных людей этот покойник. Окликнув ближайшего гвардейца, я приказал ему нести караул рядом с трупом, и мы с Вяземским отправились в дом. Во дворе перед особняком не было ни души, и только слышалось, как журчат фонтаны, да плещется время от времени рыба в пруду. У самых дверей мы с Вяземским остановились, не сговариваясь, и я взглянул на него с интересом. «Есть у меня к тебе, Петруша, одна личная просьба», — сказал я. «Завтра у меня назначена встреча с одним очень наглым молодым человеком, на дороге к Волкову полю. Первым секундантом у меня будет Потемкин. Не согласишься ли ты, брат Вяземский, быть вторым моим секундантом?» Вяземский нахмурился. «Утром», — спросил он недовольно. «На рассвете», — кивнул я. «Плохое будет завтра утро», — покачал головой Петруша. «Ну что ж с тобой сделаешь?» «Конечно, соглашусь. Изволь спросить только, с кем на этот раз ты собрался драться?» Цыкнув, я махнул рукой. «Да так, наглец один с горячей головой. Немного остыть ему будет только на пользу. Некий Завадский». «Крестов?» — удивленно поднял брови Вяземский. «Крестов Завадский, он самый», — кивнул я. «Вы знакомы?» «Да не то, чтобы близко знакомы, лишь виделись пару раз. Но он же ребенок еще совсем. Как же ты собрался с ним драться?» «Битье в воспитательных целях, оно любому ребенку пойдет только на пользу», — заверил я Петрушу. «Если ты его убьешь, то в острог тебя может и не отправит, но в ссылку скатаешься знатную, и прослывешь детоубийцей, и заслуги твоего батюшки тебе тут не помогут, брат Сумароков. Я буду аккуратен и нежен», — сказал я со всей убедительностью. «Ну-ну», — ответил Вяземский, — «не хотел бы я повстречаться с твоей аккуратной и нежной шпагой». После этих слов он вздохнул и вдруг просиял, но сестрица у него, блеск, он чмокнул кончики своих пальцев и распахнул их у себя перед лицом розочкой. «Софи Завадская, она тоже еще ребенок?» — спросил я с усмешкой, вспомнив девушку-лисицу в нежном персиковом платье, что прогуливалась вместе с Завадским. «Ну разумеется», — улыбаясь во весь рот, отозвался Петруша, — «я бы с ней понянчился». Мы одновременно гоготнули, но тут же взяли себя в руки и оправились. «Кстати, Алешка, я все спросить у тебя хотел», — сказал Вяземский. «Кто эта барышня, что вытащила пулю из Бахметьева? Я видел, ты был с ней в доме». Я глянул на Петрушу искоса, но он на меня не смотрел, пялился перед собой прямо в двери, то и дело без всякой надобности поправляя очки. «Родня моя из Новгороду», — медленно ответил я, — «Катерина Романова, но нянчиться с ней я бы тебе не советовал, костей не соберешь». «Петруша». Вяземский скосил на меня глаза и кивнул. «Ясно», — молвил он. «Кузина, кузина», — подтвердил я. «Что ж, вопросов больше не имею. Вот если бы у меня была такая кузина». «Помолчи», — посоветовал я. Вяземский прикусил язык, и мы вошли в дом. В огромной зале на первом этаже народа хватало, но все в основном сидели за столиками, негромко переговариваясь. От атмосферы праздника не осталось и следа. Правда, за парой столиков уже пытались играть в карты, но разговоров при этом почти не вели, при необходимости сообщая друг другу что-то лишь шепотом. Спросив у лакея на входе, где можно найти дворецкого, я оставил Вяземского внизу, а сам отправился по лестнице наверх, где сразу наткнулся на Силантия. Он стоял у распахнутых дверей комнаты, держа перед собой руки, сложенные в молитвенном жесте. Взгляд его был устремлен внутрь комнаты, где я увидел лежащего на кушетке князя и сидящую над ним Катерину. «Как он?» — спросил я у дворецкого вполголоса, кивнув в сторону комнаты. «Живой, живой, кажись», — отозвался Силантий. «Барышня рану ему вычистила и водкою обработала. С минуты на минуту доктора Сарычева ждем, подъехать должны. Да только барышня ваша все уже сделала, теперь только уход его сиятельству требуется. Уверен, что доктор Сарычев скажет то же самое. Видывал я уже такие раны». Тогда я достал из кармана платок, который нашел у мертвеца в кустах, расправил его и показал дворецкому. «Не можешь ли ты припомнить, Силантий, кому принадлежит сей вензель? Ведь, насколько я знаю, ты лично принимал все пригласительные билеты на ассамблею, а все письма князя наверняка проходили через твои руки». Дворецкий взял платок и внимательно рассмотрел вензель, задумчиво надувая губы. «Что ж, этот вензель мне знаком», — ответил он наконец. «Граф Румянцев Александр Никифорович, это совершенно точно его вензель. Мысли у меня в голове так и запрыгали, как горошины. Граф Румянцев, а ведь я был знаком с Александром Никифоровичем. При дворе мы встречались неоднократно, были представлены и даже пару раз беседу общую имели. Очень уравновешенный господин, образованный и с чувством юмора, управлял коммерц-коллегией, которая ведала всеми торговыми делами в государстве российском. Любил хорошее вино, белую рыбу и ананасы. Я слышал, он у себя в имении целую оранжерею воздвиг для выращивания ананасов. Уж и не знаю, вышло ли у него что из этой затеи или нет. Хотя, теперь это уже и не важно. Но как же так, Александр Никифорович, ай-яй-яй. Не замечал я за ним ранее подобных наклонностей. Он и в дуэлях-то особо замечен не был. Во всяком случае, я ничего о них не слышал. А, значит, если и было что, то без смертельного исходу. Баловство всякое, В общем, вроде того, что предстояло мне завтра на рассвете. А тут он берет с собой на светский прием сразу два пистолета, затем отзывает хозяина в сторонку во время фейерверка и стреляет ему в сердце, а следом сносит себе лицо выстрелом в подбородок. Глупо как-то, и неправильно, если уж князь Бахметьев чем-то ему сильно не угодил, или же оскорбил каким-то образом, то можно было просто послать вызов, а затем заколоть его шпагой. Так поступил бы любой дворянин, и уж совершенно точно никто не стал бы тайком стрелять в князя, словно разбойник в ночи, а потом и себя лишать жизни, потеряв при этом всякую надежду отправиться в райские кущи. Это нужно хорошенько обмозговать. Черт, как жаль, что именно сегодня генерал-полицмейстер Шепелев не смог лично явиться на ассамблею. Уж он-то живо сообразил бы, где тут собака зарыта. Не особо часто бывая при дворе, он каким-то образом умудрялся быть в курсе всех придворных интриг и сплетен. Наверняка мог что-то знать и о причинах, побудивших графа Румянцева на подобный поступок. «Ну что ж, спасибо тебе, Силантий», — поблагодарил я дворецкого. «Ты очень мне помог». Стараясь ступать бесшумно, я прошел в комнату, но не успел приблизиться к Катерине и на несколько шагов, как она вдруг бросила резко, не оборачиваясь. «Я же велела никому в комнату не заходить. Я замер, как вкопанный. Это я, Ката Алешка. А, Сумароков», — протянула Катерина, повернув, наконец, голову. «Ну что там у тебя? Выяснил что-нибудь? Самую малость. Надеюсь, князь придет в себя и сможет нам рассказать, что там случилось на самом деле. Я тоже надеюсь, но сегодня его лучше не беспокоить». Силантий дал ему какие-то квакерские капли, которые князь принимает, когда его мучает боль в почках, и теперь он уснул. Но я понятия не имею, что это за капли такие. «Это были утоляющий препарат на основе опия», — пояснил я. «Говорят, при сильных болях он неплохо помогает». «Я так и подумала», — кивнула Катерина, растерла себе до красна щеки. «Знаешь, Алешка, еще вчера я была уверена, что являюсь хорошим доктором. У меня красный диплом, интернатура. Но сегодня я поняла, что без лаборатории и лекарств я не смогу сделать больше, чем делают ваши местные врачи. А может быть и того меньше, потому что я понятия не имею, какие у вас есть лекарства и какие есть инструменты». Я заметил, что на глаза у нее навернулись слезы, и сразу подошел к ней почти вплотную. Внезапный порыв обнять ее и прижать к себе крепко-крепко нахлынул и окатил меня с головы до ног, даже в жар бросило. Но я не мог этого сделать, хотя бы потому, что Катерина сидела на стуле у кушетки и подниматься не собиралась. Тогда я просто положил руку ей на плечо. «Ката», — сказал я проникновенно, — «порой ты говоришь так заумно, что я не в силах понять всего, но уверяю тебя, даже доктор Сарычев не смог бы сделать больше для князя Бахметьева, чем сделала ты». Тихо всхлипнув, Катерина утерла нос и подняла на меня глаза. От приступа нежности к ней сердце у меня так и сжалось, прямо-таки до боли в горле. «Ты знаешь этого доктора?» — спросила Катерина. Я присел перед ней на одно колено, взяв в руки ее кулачок и прижал его себе к подбородку. «Нет», — ответил я честно, — «но зато я хорошо знаю лейб-медика Мансье, и могу точно сказать, что он остался бы тобой доволен. А Мансье Яков Фомич в своем ремесле на голову выше Сарычева, иначе бы он не был лейб-медиком. Знала бы ты, о чем сейчас судачат гости внизу. Все они обсуждают, как ловко ты оказала помощь сиятельному князю, как извлекла из него пулю при помощи столовых ножей, как здорово водкой рану обрабатывала. Кстати, странно, но именно этим все особенно восхищаются». Негромко рассмеявшись, Катерина забрала у меня свою руку и поднялась со стула. «Что-то я устала, Алешка. Не пора ли нам домой?» Глава 16. Всяческая зараза, летящие пламя и игра в рифмы. Но домой нам довелось попасть еще не скоро. Пока я писал необходимые протоколы, пока приехал доктор Сарычев и осмотрел раненого князя, пока мы все вместе осматривали обезображенный труп графа Румянцева, времени прошло немало. Во вскрытии трупа Сарычев не видел никакой необходимости, хотя инструкция врачебной управы гласила, что при наличии сомнений, возникающих в отношении естественности причин смерти, вскрытие тела производить неукоснительно. Однако в нашем случае и быть доктором было не нужно, чтобы понять, что смерть графа наступила вследствие пробития пулей головы от подбородка до носа, и далее она улетела куда-то в пространство. Отыскать ее не представлялось возможным. После пробития костей черепа скорость ее, наверняка, сильно уменьшилась, и валялась она сейчас где-то неподалеку. Но где ж ее найдешь, тем более ночью, тем более в траве. Омыв лицо покойника теплой водой, мы воочию убедились, что это именно граф Румянцев. Лет ему было немногим менее 40, усов с бородой он не носил, а на подбородке слева имел крупную родинку, которая только лишний раз подтверждала: да, это граф Александр Никифорович Румянцев собственной персоной, и узнать его теперь не мешает даже отстреленный нос. Хотя, нос ему доктор Сарычев вернул на место. Ну как вернул, нос-то никуда и не девался, а просто болтался на кусочке мышцы, и доктору пришлось лишь приставить его к нужному месту на лице и немного прижать. Выглядело это по-прежнему безобразно, но теперь, во всяком случае, все части тела у него были на месте. Из гостей к этому моменту в усадьбе не осталось никого. Оно и понятно, ночь уже была совсем поздняя. А если говорить точнее, то время близилось к утру. Мы еще раз навестили князя, чтобы убедиться, что с ним все в порядке. Князь спал, и сон его был спокоен и крепок, хвала квакерским каплям. И тогда доктор Сарычев еще раз поблагодарил Катерину за отлично проделанную работу. «Ей-богу, сударыня», — заявил он, — «я уже более 20 лет занимаюсь медициной, но впервые вижу, чтобы девушка могла столь качественно произвести операцию. Выше всяких похвал. Я слышал, вы и инструмент сами изготовили, а рану водкой обработали, а также инструменты руки. Как интересно, а с какой целью, извините, вы это делали?» «Нет, я понимаю, конечно, что водка на Руси с людьми творит чудеса, но все же, я и вам советую впредь поступать точно так же», — прервала его Катерина. «Водку перегнать следует дважды, а лучше трижды, и обрабатывать не только инструменты и область вокруг раны, но и все поверхности в помещении, где находится раненый. И еще рекомендую обязательно мыть руки перед контактом с раной». «Вот как?» — Сарычев задумчиво почесал подбородок. «Вы полагаете, что англичане правы, и в воздухе вокруг нас повсюду витают мельчайшие твари, которые переносят всяческую заразу?» Катерина отчего-то рассмеялась. «Предлагаю называть их микробами», — сказала она. «По-моему, весьма подходящее название. Возьмите пару крошечных увеличительных стекол и попробуйте рассмотреть сквозь них каплю воды. Вы увидите много интересного, доктор Сарычев». Доктор долго и удивленно смотрел на нее, потом перевел взгляд на меня. «Алексей Федорович, голубчик, я только что понял, что вы до сих пор не представили меня вашей барышне. Приношу свои извинения, доктор Сарычев Вениамин Петрович». Я поклонился в сторону доктора, затем указал на Катерину. «Катерина Романова, моя кузина, только вчера прибыла из Новгорода погостить». Девушка усмехнулась, а доктор не замедлил ей поклониться. «А по батюшке вас как?» — поинтересовался он. Я кинул на Катерину вопросительный взгляд. «Катерина Алексеевна», — отозвалась она, но не сразу, а с небольшой заминкой. «Катерина Алексеевна, я бы очень хотел продолжить наше знакомство», — с горячностью заявил доктор Сарычев. «У меня есть пара вопросов медицинской тематики, которые мне интересно было бы с вами обсудить». «Всенепременно», — поторопился ответить я за Катерину, — «но сейчас мы вынуждены откланяться. Завтра я обязательно навещу князя, чтобы задать ему несколько вопросов по поводу произошедшего. Еще надлежит отправить курьера родным графа Румянцева, чтобы известить их о столь печальном событии». Я нисколько не кривил душой. Помимо родственников Румянцева, о преступлении на ассамблее в усадьбе Бахметьева следовало известить и императора, но я пока не представлял себе, когда лучше это сделать. Вряд ли государь будет рад принять меня посреди ночи, чтобы услышать эту новость. Она может обождать и до утра, тем более, что графа уже не оживить, а состояние сиятельного князя Бахметьева к тому моменту может и улучшиться. Конечно, обычно с докладами к императору визиты наносит сам генерал-полицмейстер, но я понятия не имею, где сейчас искать Шепелева. Ладно, отложим этот вопрос до утра. Как давеча сказала Катерина, утро вечера мудренее, тем более, что большие часы в резном корпусе, стоящие у стены, показывали уже начало третьего ночи. Не самый подходящий час для визитов в императорский дворец. К тому же я, не Шепелев, ночью гвардейцы могут меня и не пропустить. И будет правы. Гаврила у ворот на экипаже поджидал нас уже давным-давно. Сейчас он крепко спал, вытянувшись на козлах. Зычный храп вырывался из его распахнутого рта. Мне пришлось пихнуть его в бок. «Гаврила, да чтоб тебя! Гаврила, проснись уже!» Чуть не рухнув с козел от неожиданности, Гаврила вскинулся, закрутил головой по сторонам. «А что, барин, это ты?» «Я, Гаврила, я. Кто же еще? Да мало ли разбойники какие. Я слышал, что прибили у вас тут кого-то. Хорошо погуляли, нечего сказать. Я уже и беспокоиться начал, не тебя ли то прибили, коль так долго не появляешься. Но потом понял, что ты тут следственными делами занят. Гаврила с несколько сонным, но весьма гордым видом глянул на Катерину. Сыщик как-никак, помощнику самого Шепелева, генерал-полицмейстера. Да наслышанный я, отозвалась Катерина, усаживаясь в экипаже. Вези-ка ты нас поскорее домой, Гавр. Умаялись мы совсем, а Гаврилу и не надо было поторапливать, ему и самому хуже горькой редьки надоело торчать под воротами. По дороге завернули к особняку Шепелева, но генерал-полицмейстера дома не оказалось, о чем нам и сообщил заспанный дворецкий через окошко в двери. Хорошо сразу хоть не пальнул в нас из своего мушкетона, я заметил, что он держит его у себя за спиной, но не пальнул все же, признал меня, видимо. Так что мы немедля отправились домой и уже скоро разошлись по своим комнатам. А через несколько минут Катерина заглянула ко мне, предварительно постучавшись. «Алешка, ты одет, можно к тебе?» Я и не думал раздеваться. Уже не так много времени оставалось до того часа, как мне надлежало выезжать к Волкову полю на встречу с Завадским, будь он неладен. «Все в порядке, проходи». Катерина прошла в комнату, держа в руках стопку исписанных листов. Положила их на стол. «Вот», — сказала она, — «я тут записала кое-какие свои мысли. Думаю, ты должен это прочесть. Не обязательно сегодня. Лучше прочитай, когда будет на то достаточно времени». «Хорошо», — ответил я, поднявшись с кровати. «Завтра же прочту и выскажу тебе свое суждение». Катерина помотала головой, на мгновение зажмурившись. «Можешь даже ничего не высказывать», — разрешила она. «Я просто хочу, чтобы ты принял это к сведению. Не уверена, что ты все поймешь, тем не менее ты должен это знать». Я подошел к ней, остановился рядом, глубоко вздохнул. «Кто ты?» – спросил я, глядя на нее в упор, но она и не думала отводить в сторону свои невыносимо карие глаз. Не из тех она была людей, кто боится пристальных взглядов. «Ты и сам знаешь, кто я», – ответила она, «но когда я прочту твои записки, то буду знать больше». Смутная улыбка лишь слегка искривила ее губы. «Не уверена. Боюсь, вопросов у тебя появится еще больше, а ответов ты не получишь никаких. Значит, пусть так и будет». Я с хлопком накрыл ладонью лежащие на столе бумаги. На этом мы и расстались. Катерина отправилась тормошить Парашку, чтобы та помогла ей развязать корсет, а я снова прилег, намереваясь хоть немного отдохнуть до того часа, когда мне снова будет нужно отправляться в дорогу. Спать я и не собирался, а для того, чтобы не отключиться, принялся упражняться в простейшей магии, которую освоил еще после первых же занятий с куратором Амосовым. Протянув в сторону письменного стола сжатую в кулак руку, я мысленно произнес короткое заклинание и резко растопырил пальцы. Обычно заклинание принято проговаривать вслух, чтобы нарушилась напряженность магического поля. Тогда в определенных местах этого поля происходит его возмущение, оно особым образом завихряется, и заклинание начинает работать. Но в простейших случаях хватает и мысленного приказа. Вот как сейчас, например, моя квадратная чернильница на столе вздрогнула, громыхнула, а тяжелая пресс-папье, которым я обычно промакиваю чернила на бумаге, закачалась. Тогда я напряг руку и слегка повернул ладонь. Чернильница закрутилась вокруг себя, пресс-папье закачалась еще сильнее. Я резко сжал пальцы в кулак. Пресс-папье рванулась по столу в мою сторону, достигла края, но на пол не упала, а прыгнула прямо на меня. Я едва успел перехватить его прямо в воздухе. Если бы не успел, то получил бы им прямиком в лоб. Тогда я положил его на ладонь правой руки, а левой сделал над ним несколько плавных пассов. Пресс-папье поднялось над ладонью и зависло в воздухе. Левой рукой я непрерывно контролировал напряженность поля, не позволяя пресс-папье упасть. Постепенно искривляя силовые линии, я направил его к столу, аккуратно провел над чернильницей и плавно опустил на подставку. Вздохнул и размял пальцы. «Молодец, Алешка, неплохо. Не отлично, конечно, но для аспиранта сгодится. Еще несколько лет тренировок, и ты научишься воровать репу на рынке». Я поплевал на ладошку, несколько раз сжал и разжал кулак и произнес заклинание летящего пламени. Над ладонью у меня вспыхнула и принялась быстро разгораться желтая точка. Она стремительно увеличивалась в размерах, будучи изначально не более булавочной головки. Несколько мгновений спустя она уже достигла величины крупной вишни, а еще немного погодя раздулась до размеров яблока. По поверхности этого яблока перекатывались кипящие разводы. Они постоянно двигались, смешивались друг с другом, а порой и вспучивались, словно хотели оторваться от поверхности яблока и улететь в пространство. Но им это не удавалось. Так же, как не удавалось это и самому яблоку, которое буквально тряслось от напряжения в желании рвануться прочь от моей ладони. Но силовые линии плотно обвивали его, не позволяя сдвинуться с места. И стоило лишь этим линиям ослабнуть в каком-то месте, огненное яблоко рванется в этот проход подобно пушечному ядру. Однако злоупотреблять подобными развлечениями не стоило. Бросок такого летящего пламени отнимал настолько много сил, что недостаточно подготовленный маг мог бы вовсе лишиться их на некоторое время, оставшись совершенно беззащитным. Маг помощнее мог метнуть и 3-4 яблока, прежде чем силы покинут его окончательно. А магистры? Что касается магистров, то возможности их были мне неизвестны, но я точно знаю, что они поистине огромны, не безграничны, но огромны. Впрочем, я никогда не слышал, чтобы магистры развлекались метанием летящего пламени. У них имеются способы воздействия и помощнее, а летящее пламя – это для мальчишек, падких на всякого рода фейерверки. Вспомнив о фейерверках, я вспомнил и о прошедшей ассамблее. Перед глазами у меня вновь закрутились сверкающие мельницы, зашипели объятые пламенем змеи, рассыпались слепящими искрами огненные фонтаны. Должно быть, я заснул. Ненадолго, всего лишь на миг, но и этого хватило, чтобы потерять контроль над силовыми линиями магического поля, окружающего мое летящее пламя. И оно рванулось на свободу. С шорохом сорвалось с моей руки, метнулось к окну, прожгло гардину и врезалось в край рамы. Стекла зазвенели, но выдержали, не осыпались, а гардина вспыхнула. Рассыпая проклятия, я вскочил с кровати, подбежал к окну и несколькими рывками сбросил ее на пол. Принялся тушить, топчась по ней ногами. Потом схватил со стола кувшин и выплеснул из него воду на остатки пламени. Огонь потух окончательно. Тогда я, кашляя от дыма, распахнул окно настежь, схватил свою шляпу и принялся махать ею, чтобы прогнать чад из комнаты. Вскоре ко мне заглянул и Гаврила. Он морщился от дыма и помахивал перед лицом ладошкой. «А начадил-то, барин, начадил!» Возмутился Гаврила. «Опять своими шарами огненными баловался?» «Баловался, Гаврила, баловался!» Сокрушенно признался я. «И поди опять уснул, уснул, Гаврила, уснул!» Схватив в охапку еще дымящуюся гардину, Гаврила немедленно выбросил его в распахнутое окно. «Ты так весь дом когда-нибудь спалишь, барин!» — сказал слуга, качая головой. «Сколько же можно глупостями заниматься? Вот сдам тебя светлейшему князю, и отправишься ты в Тартарию на долгие годы. Будешь там тайгу поджигать. Не сдашь, Гаврила!» — помотал головой я. «Это почему еще? Потому как любишь ты меня, и скорее сам в пекло отправишься, чем светлейшему меня отдашь. Тьфу ты!» — Гаврила плюнул в окно, погрозил мне пальцем. «Смотри мне, Алешка, чтоб больше никакого баловства с огнем в доме не было, сгубишь ведь всех, и без дома останешься». «Больше не буду», — пообещал я. Уже начинало светать, пора было собираться в дорогу, тем более, что весь сон с меня как рукой сняло. Пока я седлал лошадь, подоспели Потемкин с Вяземским. Приехали они разными дорогами, а встретились неподалеку от моего дома, сразу же сообразив, для какой цели каждый из них тут очутился, и, особо не разговаривая, мы двинулись в путь. Чтобы не уснуть, Потемкин принялся развлекать нас с Петрушей стихами собственного сочинения. Я ему люто завидовал, поскольку сам сочинять стихотворные вирши таланта не имел, а порой так хотелось им обладать. Вот, к примеру, живет на свете барышня, к которой ты неравнодушный, но она ничего о твоих чувствах не знает. И тогда ты посылаешь ей письмо без подписи, а там рифмы, рифмы, рифмы. И слог такой высокий, которого ни одно девичье сердце выдержать не сможет. А ты ей следом, второе письмо, и третье. А она к этому моменту уже и сама от тебя без ума, потому как девицы имеют свойство влюбляться не в настоящих людей, а в свои собственные представления о них. Впрочем, что уж тут греха таить, мужчины порой поступают точно так же, с той лишь разницей, что в мужских фантазиях девушка обязательно должна быть красавицей. И вот потом ты предстаешь перед ней, весь такой статный, в камзоле новеньком, с батюшкиным палашом на поясе. «Добрый вечер, сударыня». А она такая в ответ: «Ах, да, жаль, конечно, что я даром поэтическим обделен. Порой он более востребован, нежели дар магический». И тогда я сказал, обращаясь к Потемкину: «А придумай-ка мне, друг Григорий, хорошую рифму к слову Катерина. Это ты про свою кузину, что ли? Тут же усмехнулся противный Гришка. Какая тебе разница, ты же поэт, твое дело рифмы придумывать. Вот и придумай, коль друг тебя просит. Ну хорошо, как пожелаешь. И с этими словами Потемкин глубоко задумался. Дубина, неуверенно подсказал ему Вяземский. Петруша, помолчи, прикрикнул я на него. Что это за рифмы у тебя вульгарные? Такие рифмы для поэзии совсем не годятся. Мы двигались по дороге в одну шеренгу. В центре Вяземский, по левую руку от него ехал Гришка, а по правую – я. «Хорошо, хорошо, не горячись», – воскликнул Вяземский. «Это же просто рифма. Могу и другую придумать». И он замолчал, точно так же, как и Гришка, погрузившись в размышления. «Скотина!» – радостно объявил он немного погодя, вскинув кверху палец. «Я весь негодовал. Право слово, Вяземский, еще одна такая рифма, и я тебя прямо здесь заколю. Ведь есть же какие-то нормальные рифмы. Правда, Григорий?» – громко шмыгнув носом, Гришка пожал плечами. «Мне от усталости ничего в голову не приходит, только одна перина. Но, мне кажется, это будет какое-то пошлое стихотворение». «Да как же так-то?» – возмутился я. «А еще поэтом себя называешь. Ты сам-то придумай». «Да легко!» – закричал я, затряс руками, подбирая слова. «Цветок жасмина, сладкая малина, светящая лучина, штанина», – грустно подсказал Вяземский. «Петруша!» – заорал я на него. «Ты больше не играешь с нами в рифмы». Возмущению моему не было предела, и некоторое время мы ехали молча, дуясь друг на друга. Потом Потемкин спросил, как ни в чем не бывало: «А скажи-ка мне, друг Алешка, ты на дуэль убивать его едешь, али как?» Я поерзал в седле. «Это, брат, как получится. А почему ты спрашиваешь?» «Просто, ежели убивать его будешь, то это много времени не займет. А если уму-разуму учить вздумаешь, то мы там до самого полудня проторчим. А у меня еще дела сегодня промежду прочим. Так что ж мне прикажешь, убивать человека только потому, что у тебя там какие-то дела в полдень намечаются?» «Да не ори ты, я просто спросил». Мы приближались к месту поединка. Собственно, мы почти приехали, потому что невдалеке на обочине показалась карета, около которой стояло трое человек в темных плащах. Глава 17. Как учит уму-разуму на Волковом поле. «Утро доброе, господа!» – крикнул Потемкин, когда мы почти поравнялись с каретой. «В одном из троих я узнал Кристофа Завадского. Наряд на нем теперь был совершенно иной, совсем не праздничный. К тому же помимо шпаги на поясе у него висел длинный кинжал. В общем, вид у мальчишки был весьма боевой. Двое его приятелей, возрастом ничуть не старше своего вспыльчивого друга, знакомы мне не были. Привязав лошадей у дерева, мы подошли к нашим противникам. «Мы в свою очередь приветствуем вас, господа», – церемонно сказал один из секундантов Завадского, темноволосый карапуз с редким пушком на верхней губе. «Да-да», – небрежно бросил я, – «может быть уже начнем, у моего друга сегодня много дел». «Не возражаю», – с вызовом ответил Кристоф. Наверняка он собирался сделать это грозно, с хрипотцой в голосе, но, как и в усадьбе князя Бахметьева, голос его дал петуха, и получилось скорее смешно, нежели угрожающе. Во всяком случае, Потемкину это показалось забавным, и он рассмеялся. «Вы изволили смеяться надо мной, сударь?» – тут же спросил Кристоф, хмурясь. Продолжая смеяться, Григорий поднял руки. «Упаси меня Бог, как же я могу смеяться над таким грозным господином?» «Но мне показалось», – начал было Завадский, но я его прервал. «Вот именно, юноша, вам показалось. Знаете, у меня складывается впечатление, что вы хотите, чтобы вас сегодня убили дважды. Это мы еще посмотрим», — ответил Кристоф горделиво и положил руку на эфес своей шпаги. «Господа, я предлагаю начать поединок», — возвестил второй секундант Завадского, плотного телосложения молодой человек с загнутым как у орла носом. Секунданты сразу отступили на несколько шагов, оставив нас с Завадским стоять друг против друга. «Оглашаю правила поединка», — крикнул все тот же обладатель орлиного носа. «Бой ведется до первого ранения. Если рана легкая, и раненый пожелает продолжить бой, то так тому и быть. Запрещено хвататься за клинок противника рукой и использовать в бою любое другое оружие, кроме как своей шпаги. Запрещено также атаковать безоружного или упавшего на землю. Вам есть что добавить, господа?» Он поочередно взглянул сначала на меня, затем и на Завадского. Я в ответ только скинул с себя плащ, бросил на него шляпу и вытащил из ножен шпагу. Завадский сделал то же самое и встал в стойку. «К бою!» – провозгласил он. «Что ж, приступим», — ответствовал я. Шпаги наши зазвенели, стукнувшись друг о друга. Кристоф немедленно попытался провести атаку, но я легко ее отбил и усмехнулся. «А парень-то горяч». Мы медленно обходили друг друга по кругу, оценивая позицию и возможности для атаки. Порой наши шпаги соприкасались, но лишь самыми кончиками. Каждый из нас пытался нащупать слабое место в обороне своего противника. Атаковать я не торопился, но по поведению Кристофа было заметно, что ему не терпится закончить поединок одним хорошим ударом. Он то и дело изображал атаку, но моментально ее прерывал и возвращался на позицию. И было не совсем ясно, то ли он горячится, то ли просто пытается меня сбить с толку. Если он горячится, и ему не терпится кинуться в атаку, то рано или поздно он на нее решится, и тем самым облегчит мне задачу. А если же он хитрит и просто пытается сбить меня с толку? Да нет, быть того не может. Не похож он на великого хитреца. Нужно пройти через изрядное количество поединков, чтобы научиться хитрить или же играть чужую роль. Завадский же совсем не был похож на завзятого дуэлянта. Однако на всякий случай я решил его немного прощупать. Я изобразил атаку и нарочно допустил ошибку, открывшись для удара. Но Завадский этим не воспользовался. Он засуетился и торопливо отступил, уходя в защиту. Тогда я повторил атаку. Он отразил ее довольно неплохо, а затем даже контратаковал, и мне пришлось самому отступить. Но зато мне стало совершенно ясно, что Завадский не хитрит и не притворяется. Сейчас он просто набирается опыта, и делает это старательно и осторожно, чтобы сие накопление опыта плавно не перешло в похороны. Что ж, я могу ему в этом помочь. Уж пару уроков точно могу преподать. Нарочно открыв дыру в защите, я дождался, когда мой противник бросится использовать предоставленный шанс, затем отразил атаку и чиркнул ему самым кончиком шпаги по левому плечу. На белой сорочке проступила красная полоса. Кристоф болезненно дернул щекой, а его секунданты в голос закричали. Темноволосый карапуз замахал руками. «Минуту, господа, минуту», — заголосил он. «Я требую прервать поединок, чтобы осмотреть рану». Возражать я не стал. Казалось, что Завадский даже больше моего недоволен вынужденной паузой. Опустив шпагу, он позволил секунданту осмотреть свою рану, при этом глядя на меня со смутной улыбкой. Я отсалютовал ему шпагой. «Уверяю вас, господа, рана эта совсем пустяковая», — сообщил я. «По сути, это просто царапина. Однако сорочку вам придется покупать новую, молодой человек. Я непременно последую вашему совету», — крикнул мне в ответ Кристоф. Секундант покинул место поединка, и мы снова подняли шпаги. «К бою», — сказал Кристоф. «Похоже, ему очень нравился этот ритуал. Пусть позабавится, не стану отнимать этого маленького удовольствия». Он сразу бросился в атаку. Я отразил ее и указал шпагой ему на горло. «Вы очень глупо открылись, юноша. Не будь я таким покладистым, вы были бы уже мертвы. Мой вам совет, никогда не подставляйте противнику свое горло. Это очень нехороший удар. Даже неглубокая рана доставит вам массу неприятностей». Кристоф непроизвольно потер себе горло. «Должно быть, представил себе этот удар». «Спасибо», — отозвался он. «Я учту ваши рекомендации». Я снова атаковал. Он отступил, запнулся о какую-то кочку и упал в траву. Секунданты заголосили, но я и не думал продолжать атаку. «Вы упустили замечательный шанс нанести мне удар в плечо, Кристоф», — заметил я. «А такая возможность у вас была». «Я заметил, тяжело дыша», — сказал Завадский и поднялся на ноги. «Вам следует соображать быстрее. Фехтование — это не только быстрое движение, но и быстрая мысль. Вы должны разгадать ход моих мыслей и постоянно использовать это знание во время поединка». Кристоф кивнул и атаковал. На этот раз мне с трудом удалось отразить его напор, и я решил вести себя осторожнее. Излишняя расслабленность может дорого мне обойтись. Между тем Кристоф заметил, что его атака возымела эффект, и усилил натиск, открыв тем самым мне большое поле для деятельности. Аккуратно контролируя его действия, я то и дело указывал ему на его ошибки. Шлепнул шпагой по одному плечу, затем шлепнул по другому, потом указал на открытый бок.